А зачем дополнительные авточасти обороне? В обороне дополнительные автомобильные части не нужны. Линии коммуникаций короткие, железные дороги не разрушены. В обороне нужны саперы. Если бы Сталин призвал перед войной бульдозеристов со строя, значит, готовился бы к обороне. А раз призыв шоферов, значит, собирался нападать. Трезвон. Освобождение. Женева. 1984 год. Паук не то чтобы дергался, он не находил себе места. Всю ночь с субботы на воскресенье он не спал вообще. Лежал на продавленном матрасе с открытыми глазами. Думал. Ждал. На построении во время завтрака. Кусок в горло не лез. На занятиях по политической подготовке. Для карантина выходных по воскресеньям не предусматривалось. В автопарке. Он продолжал ждать. Должны же в войсках объявить тревогу раньше. Не может же быть так, что войска, пусть и в тыловых районах, все еще живут мирной жизнью. Или опять проспали? Часы у рядовых отсутствовали, да и среди младших командиров были редкостью. Андрей ориентировался по заведенному распорядку. Пока ничего. Вот сейчас, в полдень. В полдень репродуктор закашлялся. Сердце пропустило такт. Внимание! Внимание! «Передаем важное правительственное сообщение!» Голос Левитана теперь уже был знакомым не только по фильмам. Репродукторы на столбах тут заменяли телевидение и работали чуть ли не круглосуточно. «Сегодня в Москву для переговоров с советским правительством и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, прибыл министр иностранных дел Германии господин Риббентроп». «Как Риббентроп? Почему? Я что, дату перепутал?» «Да нет, воскресенье. Вон у КПП отправляется увольнение группа старослужащих. Тот самый день. И вместо падающих на города бомб переговоры?» Голова шла кругом. Мир снова, как и почти полгода назад, стал нереальным, призрачным. Неужели он действительно двинулся умом и лежит сейчас привязанный к кровати? В кровати психушки. Или Сталин повел какую-то хитрую игру, пытаясь оттянуть неизбежную схватку? Пошел на какие-то уступки? Что? Что происходит? Нереальность не уходила. Андрей как сквозь вату слышал команды. «По машинам! Заводи!» И при первой же попытке тронуться заглух, вызвав поток изобретательной, но совершенно безматерной ругани со стороны старшины Селиванова. Со второй попытки тронулся. Вел как в тумане. Среагировать на далеко не внезапную, по сигналу остановку колонны не успел. Впилился в идущую впереди полуторку. Старшина. Андрей уже успел понять, что не матерится тот принципиально. Мог только беззвучно разевать рот. Или это звуки до Андрея не доходили? Нет. Сначала Чеботарев. Водовоз. Три наряда вне очереди. А потом... «А ну дыхни!» Андрей услышал четко. Не обнаружив запаха и глянув в шальные глаза Андрея, Селиванов что-то перещелкнул в мозгах. Поймал одного из сержантов и приказал сопроводить Андрея к фельдшеру, а сам сел за руль андреевской колымаги. Повреждения были не очень велики, но Андрей за обе неполных недели в части не допустил ни одного косяка. Водил аккуратно, матчасть знал лучше иных инструкторов, а тут такое. Фельдшер никаких проблем со здоровьем не выявил. Так что вечером Андрея ждала гора грязной подгнившей картошки. И это было хорошо. Можно было подумать относительно спокойно. Руки сами по себе, голова отдельно. Бред сумасшедшего? Изменившаяся ситуация? Какой-то параллельный мир? Андрей опять отключился от реальности, гоняя по кругу ошметки мыслей, и очнулся только тогда, когда понял, что кто-то стоит за спиной. Гора картошки уже распределилась по трем немаленьким бачкам. Нечищенной оставалось меньше ведра. «Да, Чеботарев, от тебя я этого не ожидал. Похоже, с картошкой у тебя получается лучше, чем с машиной. Может, тебя помощником повара определить?» «Виноват, товарищ старшина», — подскочил Андрей. «Садись, заканчивай. Знаю, что виноват. Только не понимаю. Как ты это так сводовозничал? Сам не знаю, товарищ старшина. Накатило что-то? Да вижу, что накатило. С утра сам не свой. А как радио заиграло, тебя аж вообще передернуло. У тебя что, к этому Риббентропу личные счеты, что ли? Пока нет, товарищ старшина. Андрей Панфилович, вне службы. Можно сказать, тезка. А что значит пока? Думаешь, немец нападет? Думал. Думал, как раз и напали. Вылетело, не воротишь. Нет, голова явно не в порядке. Собраться, мать! О как! Да ты, оказывается, стратег. Это слово Селиванов произнес с ударением на последний слог. Ты про попа и студента знаешь? Так вот, приходит студент к деревенскому попику и давай его агитировать, что бога нет. А тот смотрит на него этак хитренько и говорит: «А вот ты, мил человек, скажи мне, а с чего эта корова сирит лепешками, а коза горошками?» Ну а тот: «Не знаю, мол». А батюшка и ответь: «Ну вот, в навозе, говорит, не разбираешься, а в высокие материи лезешь. Понял мораль?» И прежде чем Андрей успел удивиться смелому для этого времени, по его понятиям, анекдоту, бросил, вставая: «Будет война или нет, нам то в приказе объявят. А ты займись сегодня картошкой, а завтра баранкой, Кассандра!» «Просто я», — добавил он, видя недоумение Андрея, «до того, как при царе еще в самокатчики попасть, в типографии подручным работал. И книжек разных перечел, аж самому страшно. Короче, заканчивай, помойся и отбой. Завтра будешь у меня ездить до посинения. А то ну как правда война, а ты только товарищам в корму тормозить и умеешь».